417. Гуру. Ведет мысль. Упор на мысли. И мыслью осуществляется достижение. Мысль может устремлять к вершинам или низвергать в бездну. Примат мысли должен быть признан. Явление мысли есть действительность не только плотного, но и тонкого миров. Не допускайте мыслей негожих, нечистых и злобных. Они прежде всего губительно действуют на самого их породителя. Себя прежде всего отравляет он их губительным ядом. Отсюда и болезни, несчастье и безысходность. Пусть мысль будет ясно сияющей и возвышающей дух. Пока человек, царь природы, мыслью не овладеет, он остается рабом.